Глава 15. «Какое счастье!» — сказал на это Мартин, когда мы уже ехали в Альвалену, оставив театральные ужасы Шато Монтре позади. «А то я уже начал беспокоиться за свои мозги. Вдруг мне перейдут их фамильные отклонения?» «Вот и бабка сказала, что у сына крыша протекла», — согласилась с ним я. «У самой старухи тоже явно не все в порядке, но возраст же...» «Ты даже не представляешь, насколько...» выдал брат слегка нервно. «Собирается возрождать древнюю Тригаллию?» Я хмыкнула. «Да, но как?» эмоционально отозвался брат. «Эта палка, ну, ты видела, там на каждом портрете. Посох морской девы, которым она чуть не 1000 лет назад благословила Сигидваля на правление». Мартин скривился. «Пришлось его поторопить. Мне же интересно». Оказалось, что его сиятельство в старинных манускриптах нашел способ восстановить величие рода Тригалло с помощью этого самого посоха, которым в сказке морская дева уделала 3 разбойников. Но для тайного обряда ему нужно было участие 4 отпрысков с драконьей кровью. До появления Марти их было 3, он и 2 бастардов. «Как это, Айла и Иза?» «Отпрыски должны быть исключительно мужеского полу», — пояснил Марти. «Каре собралось только вместе со мной». Он передернул плечами. «Ну а ты нашла, что хотела?» «Не то, что рассчитывала, но в целом нашла», — уверенно кивнула я. Едва усевшись в машину, передала информацию про артефактора Матиаса Ольсона своему начальству и объяснила, почему графини Тригалло не было в наших каталогах. Но общаться с напарником при брате не стала, так что впереди еще ждали новости. «У бабки есть коллекция», — я рассказала брату сначала про артефакты и импланты, а потом про их модификацию, сделанную старой графиней лично. Она все отрицает, но один из ее паучков недавно побывал в руках нашего приятеля Альфреда. «Он, кстати, сегодня долго извинялся за ту драку», — перебил меня брат. «Хотя уложила его ты, верно?» Я кивнула и продолжила. «И вот теперь понятно, что произошло с Маркусом Фаву. Тем мужиком в салате», — уточнил Марти. Перед тем, как он упал в салат, Альфред сунул ему в ухо паучка. Видимо, эта механическая тварь повредила ему слуховой проход, пока ползла. Вот отсюда и кровь на лице. А в лекарне его разве не осматривали? Не уши. Наверное, уши болят у людей как-то по-особенному, потому что рот и нос лекарь смотрел. За разговором мы пролетели до Альвалена на максимальной скорости. Мне хотелось скорее узнать о поисках Матиаса Ольсона, хотя бы потому, что графиня улыбалась, называя его имя. Я снова набрала капитану, но тот сказал, что до утра все отдыхают. Артефактора в базе нашли, адрес столичный, так что завтра с утра сигуситальские коллеги нанесут ему визит. Вот на денёк бы раньше мы съездили к графу, или Кассидис задержался бы в столице чуть дольше. Не сказать, чтобы я не доверяла столичным полицейским, но ведь у них нет никакой мотивации. А мне от нетерпения пальцы хотелось грызть. Солнце опустилось за горизонт, когда мы въехали в город. Марти довез меня до дома, но зайти в гастропаб отказался. Мол, Рори ждет отчета о поездке. «Расстроится», — сказала я. «Да ладно», — не согласился брат. «Но я могу сказать, что узнал все только после обряда». «Какого обряда?» — напряглась я. «Я же рассказывал», — возмутился он. «Где нужна квадра с драконьей кровью?» «Граф ведь тоже не в курсе, что у меня ее нет. Позвал в замок через 3 дня. Будет какая-то особенная луна, специально для призыва дракона». «Луна для призыва дракона. Почему не солнце? Почему не какие-то дальние планеты? И что тебе за это обещали?» «Достойное место в возрожденной Тригалии», — фыркнул Марти. «Ну все, я поехал к Рори». Я помахала вслед брату, заглянула в гастропаб и убедилась, что сегодня у них снова полная посадка. Так что со спокойной совестью поднялась к себе, открыла дверь и только дома вынула из кармана напарника. Блокнот великого Бельфо тут же вернул себе и приспособе Ковачика нормальный размер. «Есть какие-то новости?» — с нетерпением спросила я. Новости были. Коробочка, которая должна была считывать с артефактов идентичность изготовителя, несколько раз выдала положительный сигнал. «Закладкой, клянусь, это тот самый ученик Матиас Ольсон», заявил напарник, когда я разложила на столе его записи и начала сличать с хронометражом. Я тоже не сомневалась, но доказательства должны быть доказательными. И выходило, что первый раз приспособа Эмиля выдала положительный сигнал, когда мы уже встретили графиню-бабку и шли следом за ней из галереи. Она тогда свет включала. Потом, буквально через несколько минут, был второй сигнал, когда старуха открывала дверь в свою рабочую комнату. И оба раза она сказала, что это работа ее ученика. «Мы сделали это», — объявила я во весь голос. Утром в отделе царила нервная обстановка. Все ждали известий из Сигуситаля, сокрушаясь, почему Кассидис не задержался там на пару дней. Особенно сокрушался сам Стью. Я тоже дергалась вместе со всеми. И даже Оливана в сердцах проговорился, что лучше бы он сам поехал в столицу, вчера ночным поездом. Когда заверещал стационарный артефакт связи, все подскочили. Но ответил Кассидис, занявший рядом стратегически верное положение. И разочарованно произнес: «Барбелла, это тебя, из лекарни». «Да», — перехватила я артефакт. «Инспектор Барбелла слушает». «Здравствуйте, это лекарь Трево», — раздалось в ухе. «Решил вас побеспокоить из-за закона парных случаев. Возможно, вам будет интересно». «Возможно». «Господин Трево, я сейчас вам перезвоню», — ответила я, потому как видела в глазах коллег нетерпение пополам с желанием придушить меня и моего собеседника. Через минуту я вышла в коридор и закрыла за собой дверь. Трево рассказал, что пару дней назад к ним привезли пациента без сознания. Сегодня утром подошла его очередь на глубокое сканирование, и повторились те же симптомы, что и у Маркуса Фаву. Приступ судорог у аппарата, из-за которых исследование пришлось отменить. «Как зовут пациента?» — спросила я, судорожно ища планшетку с напарником. «Я сейчас приеду». «Его зовут Дикий Молкин», — ответил лекарь. «Жду вас, инспектор». «Пробейте по базам парня по имени Дикий Молкин», — крикнула я парням, забежав в отдел забрать напарника. «А ты куда?» — успел спросить лейтенант. «В лекарню». Когда я примчалась к лекарю Трево, не буду рассказывать, как ехала, поставив на крышу машины мигалку, и как бежала по лестнице мимо постовой лекарки, он уже снял лекарский халат и явно собирался домой. «Подождите», — сказала я, — «нужно обязательно осмотреть больному уши. Пожалуйста, это срочно». «О, Господи!» — тяжко вздохнул тот. «Инспектор, вы что-то знаете?» «Есть такие артефакты, импланты. Слышали о них?» Начала я, глядя, как он безропотно облачается в профессиональную форму. «Их давно не используют», — уверенно ответил Трево. «Нормальные люди нет, а преступники вполне себе», — возразила я. «Есть основания предполагать, что такой артефакт находится в слуховом проходе вашего больного». «Тогда я позову коллегу Симпланса, его специализация». Лекарь явно решил, что дополнительное мнение не помешает. Лейтенант тоже так решил, поэтому отправил за мной Кирьена. Тот поплутал по лекарне некоторое время и нашел меня среди толпы лекарей, которые сбежались посмотреть на крохотного механического паучка, которого отоларинголог Симпланс вынул из левого уха Дики Молкина. Паучок сердито дергал лапками, но пинцет держал его крепко. «Удивительный случай», — радовался отоларинголог, «чего только не извлекал из ушей пациентов, но механического паука ни разу». «Изымай», — вполголоса просимофорила я коллеге. «Полиция Альвалены», — сообщил Кирьен присутствующим. «Производится изъятие вещественного доказательства. Господа, есть у кого-нибудь ненужный пузырек от микстуры?» Кто-то из младших лекарок принес пузырек с завинчивающейся крышечкой, куда лекарь Симпланс собственноручно поместил паучка. Кирьен тут же забрал и запечатал временное хранилище артефакта. «Фух», — я выдохнула, — «а теперь займемся Диким Молкиным». Лекарь Трево подготовился и сразу выдал всю информацию. Больной поступил по скорой, которую вызвали ему прохожие, заметив беднягу, потерявшего сознание, на лавочке в парке. При нем был железнодорожный билет в столицу на имя Дики Молкина. Так его и записали в лекарне. «Полагаете, он скоро придет в себя?» — закончил вопросом Трево. «Надеюсь на это», — согласилась я. «С Маркусом Фаву было, скорее всего, то же самое». Кирьен в это время подошел поближе и присмотрелся к бледному лицу пациента. «А это не тот артефактор, которого мы ищем в Сигуситале?» Приглядевшись, и я заметила явное сходство с фотографией Матиаса Ольсона, которую мы с утра рассматривали всем отделом. «Кирьен, давай мне паука. Поеду на Приго Эмиля», — решила я. «А ты оставайся тут. Артефактор должен скоро прийти в себя». «Да водяная ж ваша мать!» — экспрессивно высказался тот, передавая пузырек с артефактом. А если не придет? «Тогда ему нужна будет круглосуточная охрана», — ответила я, разворачиваясь на выход. По дороге от души, хоть и на бегу, поблагодарила лекаря Трево, а тот сказал, что закон парных случаев оказывается применим не только к лекарскому делу, но и к детективному. В этом точно было рациональное звено. Но сейчас нужно было скорее отдать паука на экспертизу и обрадовать начальство, что Маттиас Ольсен нашелся и вовсе не в Сигуситале, а во Львалене. Эмиль был, как обычно, недоволен. «Ты знаешь, Барбелла, сколько у меня работы, и всегда требуешь срочно». «Тебе будет интересно», — заявила я, отдавая ему пузырек из лекарни и приспособу, что так пригодилось вчера в замке. «Это должен быть уникальный артефакт со свойствами импланта. Мне особенно важно узнать, есть ли на нем клеймо изготовителя, и если есть, не принадлежит ли оно графине Трегало или ее ученику Маттиасу Ольсену». «Помедленнее, пожалуйста», — потребовал Ковачек, действительно заинтересовавшись. «Имплант, ты уверена?» «Видела почти такой же в коллекции графини Трегало», — ответила я. «Только у нее там все из золота, а этот обычно металлический. Кстати, он не отключен, будь осторожнее». Паук в пузырьке перебрал лапками и сверкал на нас рубиново-красными глазками. Эмиль встряхнул его и понес к своему рабочему планшету с вопросом, откуда у меня эта штука. «От отоларинголога Симпланса», — объяснила я. «Мне док Энери рассказывал, что были такие ушные импланты, специально для глухих. И вот поди ж ты», — закончила я с ликованием. «В ухе и нашли». Потом пришлось очень сокращенно рассказать про визит в Шато Монтре и про старую графиню, которой нет ни в одном каталоге артефакторов. «Запрос в Мистериона делать?» — деловито уточнил Ковачек. «Нет, это слишком долго. Попробую по своим каналам». «Ну, давай, приятель, посмотрим, на что ты способен», — обратился он уже не ко мне. Оставив эксперта за работой, я поспешила в отдел. Кассидис был безутешен. Только что звонили из Сигуситаля, Маттиаса Ольсена не нашли. Более того, и адрес в каталоге был указан недействительный. Старый дом снесли, а на его месте вовсю шла стройка. «Зато мы его нашли», — обрадовала с порога я. «В лекарне, уже пару дней без сознания». Из уха лекарь вытащил артефактного паучка, почти такого, как я вчера у графини видела. «И ты его бросила там без присмотра?» — подскочил Стью, хватая со стола пистолет и сумку. «Это же ключевой свидетель!» «Там Кирьен», — успокоила я. «Ждет, пока ключевой свидетель придет в сознание, а потом сразу возьмет показания». «А если не придет?» — на шум выскочил лейтенант Оливана. «Точно Маттиас Ольсен». «Кирьен опознал по фото», — отрапортовала я. «Изъятие артефакта тоже провел он». «Молодец, Барбелла», — похвалил начальник. «Стью, езжай в лекарню, смени Кирьена». Кассидис вылетел из отдела чуть не пулей. «Рассказывай», — велела Ливана. «Нет, стой, пошли к капитану». И мы пошли к капитану. И сразу заметили, что лицо у него несколько необычное. «Что у вас?» — спросил он устало. «У нас ключевой свидетель в лекарне. С ним сработали по схеме Маркуса Фаву», — обрадовала я. «Артефакт-имплант извлекли из уха, он уже у эксперта». И я рассказала начальникам все с самого начала. И про импланты, и про визит в Шато Монтре, и про старуху-артефактора, которая сделала собственный вариант извлекаемых имплантов. И про то, что Альфред Мано оставил на одном из них остаточный след. Ну и, конечно, про любимого ученика старой графини, который долгое время жил в замке, делал бытовые артефакты, а потом исчез в неизвестном направлении, сманенный легкими деньгами. И он точно тот самый артефактор, который сделал иллюзорную сеть и отводы глаз для Ройса, добавила я под конец, выдав результат расшифровки работы приспособы Ковачика. «Трегало в деле под самые уши», — резюмировал лейтенант. «Альфред Мано знал про артефакты импланта своей бабушки. Элоиза Лерсон знала артефактора, которому можно их заказать». «Правда, я все равно не понимаю, зачем нужно было красть рукопись, а потом убивать вора. Но это мы спросим у них самих, когда получим железное доказательство». «Или не спросим», — странным тоном возразил капитан. «Со мной только что разговаривал господин Рекстон из Мистериона. Говорит, срываем им сверхсекретную операцию. Не велит трогать графа Трегало еще минимум 3 дня». «3 дня?» — подскочила я. «Марти же говорил, что граф ждет какой-то особой луны, подходящей для проведения обряда». «Какого обряда?» — напряглись оба начальника. Про это я рассказать подзабыла, пришлось исправляться и докладывать начальству про возрождение Великой Тригалли вкупе с вызовом дракона. «В обряде должно участвовать 4 потомков с драконьей кровью», — закончила я, выдыхая. Но бабка-артефактор сказала, что Мартин не потомок, потому что у ее второго сына не могло быть детей. «Бред», — коротко сказал Поллок. «Полнейший», — поддержал его Оливана. «А может и нет», — задумалась я. «Не зря же там трется адвокат из семейки Лоранс. И передел побережья, о котором говорят не только у нас, но и в Себасье, сюда вполне вписывается». При словах о переделе побережья у лейтенанта округлились глаза, и я, взглянув на капитана и получив одобрительный кивок, рассказала про планы фонда «Золотой дракон» и тот чертеж-черновик, который с трудом отыскал мой напарник. «Так что решим?» — спросила Левана после того, как выругался и мраковой бездной, и водяной матерью. «Продолжаем работать», — ответил капитан. «Мы — полицейские из провинциального города. Куда нам против Мистериона и семьи Лоранс? Артефактора стеречь, как зеницу ока. Придет в себя сразу в камеру. Что с директором порта?» «Молчит», — ответила Левана. Оказалось, что вчера он тоже ездил разговаривать с господином Мидли. И тоже безуспешно. «А пусть теперь Барбелла съездит», — решил капитан. «Вы же видели его жену? Похоже, он ее боится до смерти. Барбелла, поговори-ка ты с ним построже». «Мне же нельзя», — напомнила я. «Я договорюсь с прокурором», — пообещал капитан. «У нас тут заговор с переделом побережья, нераскрытая кража и убийство, а свидетель запирается». И я поехала в порт говорить с капитан-директором Мидли построже. Сам капитан-директор выглядел так, что впору было самой вытянуться в струнку и орать на любой вопрос «Да, капитан?». Когда-то он служил офицером Королевского флота, поэтому всегда носил костюм, сделанный по образцу военного кителя, белоснежный, с синими обшлагами и воротом, отделанным золотым кантом. Под кителем, который часто оставался нараспашку, обязательно была тельняшка, которая четко обрисовывала складочку над объемным животом. Лицо господина Мидли в любое время года было загорелым и обветренным. Усы цвета перца с солью торчали аккуратной щеткой, а из-под фуражки капитанки выглядывали такие же волосы. В своем кабинете он фуражку снимал, зато трубку курил постоянно. И хорошо, что исправно работал артефактный фильтр. «Здравствуйте, господин Мидли», — строго поздоровалась я. «Вы наверняка догадываетесь, по какому поводу здесь инспектор полиции?» «Наверняка догадываюсь», — ответил тот глубоким басом старого морского волка. «Ничего не скажу, и передайте своему начальнику, что он мне больше не друг». При этих словах лицо капитана-директора покраснело, вены на виске взбухли. Он встал и вышел из-за стола, отбросив свою трубку. «И еще жалобу подам на преследование». «А почему бы просто не рассказать, что вы видели в тот вечер?» — предложила я. «Вы покрываете близкого человека? Жену?» «Что?» — удивился он, вставая перед стенным шкафом, полки которого были завалены какими-то справочниками, морскими картами и лоциями. «Зачем мне ее покрывать?» «Вам лучше знать», — покачала я головой. «Но факт остается фактом. Камера зафиксировала, как вы покидаете порт в то самое время, когда возле кабака у храмового Басти произошло убийство». «Я же сказал, что был в своем кабинете. Работал», — отводя глаза, буркнул капитан-директор. «И что-то видели, потому как неслись из порта на запрещенной скорости», — добавила экспрессия я. «Что вы видели?» «Не видел я ничего», — рявкнул Мидли и сделал неосознанный шаг назад. Практически уперся спиной в свой шкаф. «Возможно, вы что-то нашли на месте убийства?» Я продолжала напирать. «Нашли, и теперь прячете улику, которая указывает на вашу жену». «Да при чем тут жена?» — сорвался капитан-директор, окончательно побагровев. «Где моя жена и где этот кабак? Не было ее там». «А вы откуда знаете? Сами там были?» — тут же вцепилась я в оговорку. «Не был, ничего не видел и не находил». «О, Господи!» — с трудом удерживаясь от желания закатить глаза и сказать это «О, Господи!» вслух, я пригрозила ему обыском. «Мы все равно найдем то, что вы прячете, господин Мидли. При всем уважении отойдите в сторону». Директор порта, все это время инстинктивно прикрывавший своей массивной спиной что-то, что было в шкафу, вскинул голову и вдруг заговорил уже не басом, а каким-то срывающимся фальцетом. «Не надо, я скажу вам все, только умоляю, не говорите моей супруге. Лучше бы вообще никому, но ей особенно». «Да что там у него, скелет любовницы? какой-то костюмчик для ролевых игр». «Мадам Мидли от меня ничего не узнает», — пообещала я. Старый морской волк ссутулился, опустил голову и еле слышно сказал: «Я вяжу». «Морские узлы? Сети?» — я начала перечислять то, что вяжут у нас на побережье. «Филейное кружево», — еще тише пробормотал он. «Еще на флоте пристрастился. Салфетки там, скатерти, воротнички из шелка морских предельщиц. Вот». Мидли отпер нижние дверцы шкафа, и перед моими глазами появился ворох нежнейшего, тонкого, ажурного, кипельно-белого чуда. Покосившись на толстые мозолистые пальцы капитан-директора, я осторожно взяла в руки верхнюю вещицу. Это оказалась то ли большая салфетка, то ли маленькая скатерть. По тончайшей сетке велись узорами цветы, ветки, листья и листочки. «Это очень красиво», — признала я. «Но как связано с вашим появлением на портовых камерах в вечер убийства?» «Понимаете», — несмело начал Мидли, видя, что я не смеюсь и не осуждаю. «Недавно я завел себе страничку в Фейграме и стал выкладывать там свои работы. Конечно, не под своим именем». «А под каким?» «Белая эльфийка», — нервно сглотнув, пробасил он. «Хотел привлечь внимание. Там на красивое имя скорее придут подписчики». «И как, пришли?» — сохраняя серьезное лицо, спросила я. «Да», — он потупился, — «моим кружевом стали интересоваться. А недавно появился крупный заказчик, который предложил продать сразу несколько скатертей и заказал комплект салфеток, чтобы на каждой повторялся мотив со скатерти. Мы должны были встретиться в тот самый вечер. Я, конечно, представился бы другом белой эльфийки, а может, просто посредником, но...» Он замолчал, на горле дрогнул кадык. «Но что-то случилось», — подтолкнула его я, потому что ворох кружева в шкафу говорил о том, что сделка не состоялась. «Мы договорились встретиться на маяке», — прокашлявшись, продолжил капитан-директор порта. «Я, конечно, взял служебный катер, подхожу к маяку, а там у причала жена». «Мадам Мидли?» — переспросила я, погружаясь в ужас, плескавшийся в его глазах. «Не иначе сама водяная матерь вмешалась», — выныривая из страшных воспоминаний, ответил он. «Я развернулся и назад. Прыгнул в машину и радовался, что ноги унес. Жена ведь думает, что я на рыбалке каждый день, а я-то вязанием душу отвожу». Да уж, супруга капитан-директора, как я уже говорила, была особой с несколько своеобразными взглядами на мир и вряд ли бы простила мужу настолько нетрадиционное увлечение. Я узнал потом случайно, что она собиралась выяснить, кто на самом деле загадочная белая эльфийка. Теперь директор Мидли говорил быстро, словно уже не мог держать в себе это все наболевшее. И в Фейграмме выложить. Что теперь делать? Она же не успокоится, так и будет вынюхивать. «Инспектор, вы обещали, если она узнает, мне не жить». «Все хорошо, она не узнает». Бедолагу хотелось успокоительно погладить по голове, но я все еще не задала все свои вопросы. «Господин директор, сосредоточьтесь. Самое важное для нас, что вы видели в порту». «Ничего», — тут же закрутил головой он. «Я же говорю, сел в машину и радовался, что ноги унес». «Подождите, я же прошу вас сосредоточиться. Возможно, вы видели что-то до того, как сели в служебный катер. Может быть, видели другие катера, пока шли к маяку. Вспомните, это очень важно. Может, в порту или вокруг было что-то странное, необычное?» Главный портовый начальник задумался. «Все было как всегда, только, пожалуй, на графской яхте веселились громче обычного». «Так», — уцепилась я за начало воспоминания, «графская яхта стояла чуть дальше нашей акватории, но была ярко освещена, вид, поверьте, прекрасный». «Понятно. А люди на яхте, вы их слышали?» Он кивнул. Видимо, Трегалло хорошо пошумели в тот вечер, отмечая кражу рукописи. Всем составом вместе со своим алиби. «Это все?» «Нет. Еще я видел катер с господином Лерсоном», — выдал сенсацию капитан-директор. «Когда шли к маяку или уже обратно? В какое время точно?» На то, что все члены семьи были на яхте, особо упирала графиня Элоиза. «Да, я к маяку, а он к берегу», — подтвердил капитан-директор. «Уверена, что это был Лерсон, а не кто-то другой. Все же было темно?» Попытка сбить свидетеля с толку не удалась. «Катер приметный, да и господина Лерсона ни с кем из семейства не спутаешь. Не в обиду графу, но и сам он, и сыновья немного того». «Хлюпики», — подсказала я. «Да», — подтвердил он. «А господин Лерсон высокий, плечистый И с таким скоростным катером другой бы не справился». «Почему?» «Но ведь он из морских пехотинцев», — уважительно сказал директор Мидли. Не доверять старому флотскому офицеру причины не было. Почему мы не проверили Артура Лерсона на службу в спецвойсках? Почему смотрели только на графа с его бастардами и выпустили из виду графского зятя? Я вскочила, поблагодарила капитан-директора и рванула к двери, на ходу выкрикивая, что унесу тайну белой эльфийки в могилу. Теперь нужно срочно сообщить начальству, что у нас есть реальный подозреваемый, который среди классических мотива, возможностей и средств выбил 2 очка из 3. Да к водяной матери мотив, он же действовал явно не сам по себе, а по указке графской семейки. Когда капитан услышал, что я разговорила Мидли и что подозреваемый некровный родственник чокнутого феодала, у него даже голос изменился. «С мотивом разберемся потом. Сейчас нужно брать этого Лерсона», — сказал он с таким облегчением, будто все горы мира сейчас рухнули с его плеч. «Возвращайся в управление. Ты молодец». «А задержание?» — просительно протянула я, надеясь на его хорошее настроение. «На задержание поедут Оливана и Кириен», — объявил Поллок. «Не гневи бога, Барбелла. Вспомни про адвоката из семьи магнатов». Я вспомнила и погрустнела, но все равно всю дорогу до управления представляла себе, как буду допрашивать задержанного Лерсона и ежеминутно говорить Лорансу, а адвокатам слова не давали. «Задерживать нельзя, так хоть помечтать-то можно?» Можно было сделать и кое-что еще. Я вынула бормотончик, воровато оглянулась, хотя кто мог увидеть в моей же собственной машине, и набрала номер Магды. «Сейчас наши поедут брать управляющего отелем «Золотой дракон», — сказала я быстро, опустив приветствие и предисловие. «Важно связать его с кражей с выставки и в целом осветить поярче». «Поняла», — спокойно ответила Магда. «Сделаем». Я выдохнула и переключилась на напарника. «Ладно, мы упустили, что в графской семейке есть один настоящий мужчина, который служил в спецвойсках. Как он-то упустил? Он — блокнот самого Николаса Бельфо». И тут стало ясно, что напарника я практически потеряла, потому что книжная любовь — это вам не хухры-мухры, и даже не водяная матерь чихнула. «Ты хотя бы предупреждай, когда пропадаешь», — сказала я вслух. И он сконфуженно проскрипел: «Прости, больше не повторится. Искуплю примерной службой».